Алло, алло, це Цибуля? Ой, звиняйте, це секс по телефону. Понимаєте, мені треба от так от, щоб, ну, було так от, гарно. Понятно, що вам конкретно нужно? Ну, это, така дівчина мені треба, щоб, ну, так от, необычайно, що незвично було. Понятно, все, соединяю. Здравствуй, мой цибуленочек. Це я, Микола. Я рыжеволосая брюнетка. Милочка, я это, ну як би тебе казати? Мазохіст, о! У нас уся країна мазохісти. Усі! Так отож, побий мене, потерзай мене, помучи. От як наш президент нас мучив усіх. Ото садист. А мы усі мазохисти. Как ты хочешь, милый. Ты хочешь, чтобы мы в гостинице оказались или где? Да ні! Десь у подвалі. Та привяжи мене до кровати і здивайся надо мною. Хлистай мене і не давай мені сала. Показуй мене його. І їж, і не давай, і їж, і не давай, і їж сало. Хорошо. Я тебя привязываю к кровати. Ты лежишь. Ты весь мой. Я достаю кусочек сала. Это сало макаю в борщ. Гарно. Потом я это сало швыряю в стену и топчу его ногами. Только не це! Не треба! Ні! Ні! Ты хочешь сало, мой маленький? Так. Хочу! Дуже хочу! Нихуя! Не получишь! На, москалевскую колбасу ешь! Ну за что? Ну ладно, я тебя помучила, а теперь я дам маленький кусочек сала. Так, а ты будешь делать то, что я тебе скажу. Да, так дай мне! Изни вот здесь. Я сейчас здесь намажу салом. Так. Нет, я его засуну туда, так, а ты его оттуда высмокчи. Да, высмокчу. Усё высмокчу. А теперь я сжимаю сало в руках и давлю его. Только не це, не. А сейчас я рву цибулю, кладу на сало, бросаю все это в мясорубку и кручу. А теперь я все это спущу в унитаз. Не треба до унитазу! Не треба! Ні! Ні! Хотя нет. Лучше я это отдам москалям. О, ні! Не треба москалям! Лучше до унитазу! Лучше до унитазу, милочка! Ну, смилуйся! Я сливаю все это в унитаз. Ох! Ох! Слухай! Ты така гарна! Давай с тобою сейчас выпьем сивухи! Давай! А из чего твоя сивуха, мой дорогой? Як с чего? С буряка! Будем закусывать сало! И споем, давай! Я тебе налю! Ну наливай! А сало як хоть есть! Салом закусимо! Выпила? Да! Я сейчас тоже також выпью! Так що, поємо! Ой, о, лузі, лузі, темна ніч була, я не сигаля в воду, а за ней Іванко. Слухай, я тебе, може завтра, може послезавтра підзвоню. Ну, прощай, мой дорогой. В следующий раз я буду зверски расчленять твое сало бензопилой и заливать украинские галушки москалевской сметаной. Гарно! Жди мене, і я повернуся!